Ты бы сначала узнал, а потом ругался. Или не рад? Тот дурак, кто пирогу не рад. Михайлов разрезал холст ножницами, которые ему услужливо подал подканцелярист. Ровнее режь. Вот. Так и есть. Коробочка. Михайлов поднял ножницами прибитую гвоздиком крышку. Из коробочки посыпались соломой золотые. Все обомлели. Обомлел и сам Михайлов. Стал считать. Руки у него немного тряслись, хоть он никогда жаден к деньгам не был. В коробочке было 200 рублей. В канцелярии произошло смятение. Слушай, ну твое счастье! Тебя, Магарыч! Оставишь нам шипучего? Да, точно! Славно как, а? По-графски наградил. А деньги сдай на хранение в канцелярию. А то что ж, пойдет все девкам да кабачкам. Да он теперь, Егор Иванович, и службу бросит. Женится, землю купит. Точно, бросит. Ну что ж, и службу бросить недурно, и жениться для чего не можно. Но первое дело – беречь деньги. Теперь у тебя есть деньги. Разве не хорошо, а? Право? Хорошо. Михайлов оставил на хранение в канцелярии только 50 рублей. Может быть, в самом деле что-нибудь подыщу и куплю. Он вышел к Неве и долго ходил по набережной, взволнованно, радостно думая, что теперь делать. И вправду, не жениться ли? Нет, бабу ни в дорогу не возьмешь, ни дома одну не удержишь. У курьеров считалось прочно установленной, проверенной истиной, что при их ремесле, как при солдатском, жениться нельзя. Но теперь в самом деле можно было бы бросить проклятую службу. Михайлов мысленно счел свои деньги. 200, до 25, до 32 сберег на кошти, всего 257. Легко завести лавку хоть на Невской. Однако у него всегда было отвращение от торговли. Открыть трактир — это лучше. Но и тут радости немного. Буяны, дозоры, полиции плати. Вдруг он с ясностью почувствовал, что хочется ему, по-настоящему хочется одного. Пожить, как живут господа. Михайлов и не любил господ, и как мог, подражал им. В его мыслях они немного сливались с удалым добрым молодцем из сказок. Он и сам бессознательно подделывался под этот образ, а, может быть, и вправду в себе чувствовал что-то от доброго молодца, которому все нипочем. «Богатому житье, а бедному вытье». Вот появилась новая забота. «Пойду-ка в гостиный двор». Михайлов обошел сначала лавки, так ничего не покупая, лишь присматриваясь к товарам и ценам. Хотелось ему купить решительно все. Он страстно любил новые вещи. После долгого торга купил. Нарядный становой кафтан с перехватом на пояснице, с хрустальными пуговицами, с высоким закрывавшим затылок атласным воротником-козырем. Теперь все будут шутить, что, брат, козырем ходишь. Серебряные часы заграничной работы. Давно мечтал. Купец объяснил ему, как разбирать время. Вышел из лавки, с наслаждением взглянул на часы и тотчас, много через минуту, разобрал, что половина пятого. Приберегая к вечеру аппетит, съел на ходу купленный у разносчика кусок пирога и вернулся в канцелярию. В курьерском общежитии Михайлов переоделся, не без смущения выслушал насмешливо-завистливые: «Козырем, брат, ходишь!» Навел справку, где живет граф Миних. Затем отправился в его дом благодарить. По дороге с досадой говорил себе: «Выходит, свинья свиньей. Деньги-то были присланы давно. Но его сиятельство не может же знать, что меня в Петербурге не было». Разыскал дом Миниха. Пилыми не так жил. Вошел со двора и вызвал дворецкого. Понимал, что нельзя мужику беспокоить самого фельдмаршала, да и не примут. Ну, что угодно? Передайте его сиятельству, чтоб приходил курьер Михайлов, ездивший с царским указом в Пилым. Только что я вернулся в Петербург и слезно благодарю за награду. И буду вечно молить Бога за его сиятельство. Ну, хорошо, хорошо, брат, не за что. Ах ты, сукин сын, точно я тебя, свинью эткую, благодарю. Ничего подлец не передаст. Затем Михайлов снова с таким же удовольствием поглядел на часы. Уже разобрал время совсем легко. Было 7 часов. Снова потрогал кошелек, цел, и отправился на петергофскую почтовую дорогу в кабачок, в котором торговали пуншевой водкой. Немного поколебавшись, зашел на этот раз не со двора, а через главный вход. Лаэши в первой комнате не было, и вообще не было никого. Ему показалось даже, что кабачок полинял и облез. Хозяин поднялся навстречу с радостной улыбкой. «О, давно ли, брат, вернулся-то? Здорово! Ох, каким ты козырем! И не узнать тебя!» «А где Лаэши?» «А Лаэши уехали. И полиция их не гнала, и я честью просил остаться. Уехали. Эх, дела кабачка стали много хуже. Ходит какая-то тревожная молва в городе. А в чем дело, не поймешь». Заглянули две женщины. Одна из них высокая, румяная, с широким ртом и крепкими белыми зубами, с заплетенной черной косой и с небольшими насмешливыми черными глазками, сразу обратила на себя внимание Михайлова. Женщина оглядела его и вошла в комнату. Другая пожала плечами и исчезла. «Бутылку шипучего подать?» Вытащил из кармана кошелек и, словно пересчитывая, поиграл золотыми. Хозяин вытаращил глаза. Высокая женщина подошла к столу и, вопросительно улыбнувшись, села. «Машкой зовут». Михайлов кивнул головой, хлопнул Машку по спине и заказал из еды самое дорогое, то, что заказывали господа. «А всего прежде, братец, подай моей». «О, так уж я, брат, сам знаю, что ты любишь». И принес бутылку пуншевой водки. Самый вид ее почти до слез умилил Михайлова. Выпил с наслаждением рюмку. «Господи, да чего ж хорошо!